Глава 5. Илья. «И как там твоя принцесса?» — спрашивает коллега во время операции. Часовой остеосинтез бедренной кости подходит к концу. Пациент, несмотря на преклонный возраст, переносит хорошо. Близится вечер. Четвертая плановая операция. Народ устал и хочет отвлечься. Интересно, еще хоть кто-то не в курсе событий, что происходит в моей личной жизни, которой я занимаюсь на минуточку. В нерабочее время. А с чего все началось? Главврачу позвонил сам Барсуков, как мне передал потом зав. Отделением дословно. Хотя даже не так. Он сказал, сам Барсуков позвонил и поблагодарил. За спасение роженицы новорожденного меня поощрили уважительным хлопком по спине. А потом, конечно, отругали, что полез. Случись беда, искали бы крайнего. Родственники крайними быть не любят, акушерку ищи по городу. Она уже и номер телефона сменила, наверное. Будет лгать и отпираться до последнего вздоха, уверяя, что ее там не было. А я такая удобная мишень. Врачебная ошибка и прочее. Зав. Отделением хирургии мужик отличный, как отец нам всем родной. Вот только я бы лучше сиротой остался. Меня прямо с утра вызвали в кабинет. Не успел зайти и закрыть за собой дверь, как услышал. Тебя переводят на новое место. Я ж дар речи потерял. Смотрел на зав. Отделением. Ему хорошо за 60, высокий, тучный мужчина, до сих пор блестящий хирург. Взгляд суровый. Погоняло Пушкин, потому что Александр Сергеевич. Он хмурился и кивал головой, дескать. Такие вот новости. Рядом с ним еще один хирург и его лучший друг, Чернов. Личность неприятная, если не сказать противная. Погоняла среди коллег нелитературная. Смотрел на меня с сочувствием. Пипец. «Хоть не на Камчатку?» Спросил сразу, припомнив свое первое распределение в такие ебеня, что сбежал оттуда в горячую точку. От смертельной скуки. Тот губы поджал, насупился. Молчал, не знал, как мне сказать. «Я ж только с декабря работаю. Полгода не прошло. Понимал, что бесполезно, но вот так сразу принять новость не получалось». На лице Пушкина не было ни тени улыбки. «Я боролся, но ничего сделать не мог», — оправдывался он. «Сам понимаешь, сверху дали сигнал». При этом бросил скорбный взгляд на потолок. Там пыльная люстра. Он тоже думал о том, что хорошо бы ее помыть, на пару секунд забыв о моей судьбе. «Меня и так постоянно на всякие сборы гоняют. Между прочим, это удовольствие дополнительно не оплачивается, а неудобств масса. Ты себя блестяще показал, Ветров, и за твои заслуги перед Отечеством мы переводим тебя добровольно-принудительно в гинекологию», — закончил Пушкин. И начал ржать. Я моргнул, потом чуть сильнее сжал челюсти. «Дебилы. У них там снова нехватка. Ольга Дмитриевна на пенсию ушла», — вторил Чернов. «Сказали, такие находчивые ребята им нужны». «Парень с боевым опытом, нервы крепкие, то, что надо в гинекологии». Продолжал Пушкин, уже покраснел, весь слезы вытирал. Хохотал так, что аж хрюкал. Я против воли почувствовал, как слегка лихорадит. «В гинекологию. Ну да. Смешно. Очень». Тоже улыбнулся и оценил шутку. «Не скоро мне забудут позавчерашний подвиг». «Роддома у нас тут нет, уж извиняй. Но если сильно тянет...» «Издевайтесь сколько угодно». Тоже начал посмеиваться, подыгрывая Пушкину. Можно было, конечно, и съязвить, но тем самым я лишь подогрел бы их ажиотаж. Так что лучше было не нарываться. «Какого, блядь, хрена, Илья?» Пушкин вдруг сменил тон, всплеснув руками. «Так получилось, я был поблизости и приехал раньше скорой. Что, нужно было сидеть рядом и ждать, пока сердцебиение плода вовсе прекратится?» Он встал из-за стола, принялся мерить кабинет широкими шагами и заламывать руки. Потом подошел ко мне и похлопал по спине. «В нашем госпитале нет родильного отделения. А знаешь почему?» Не унимался Чернов. «Потому что служат в основном мужчины». «А у них что?» «Матки нет», — сдался я. «Какой молодец! Анатомия пятерка! У мужиков хера не вагина. Но ты, я смотрю, на все руки, мастер. Хоть бы намекнул, я б тебе пристроил. Вон!» «Четвертый родильный! Или в перинаталку!» Все не унимался Чернов с матерным погонялом. Нетрудно догадаться, откуда оно появилось. Но при этом я понимал, к чему они оба клонили. «Опыт у меня есть», — сказал решительно. Тут слабину дашь, съедят. Я знал, что делаю. Все расписал в рапорте. Там 3 страницы мелким почерком. Пушкин смотрел на меня долго. То на одно плечо голову склонял, то на другое, как на дурачка или уродца. В Сирии обстоятельства были разные. Продолжил я. Там не спрашивали специализацию, опыт, знания. Если врач, значит, работай. Можешь спасти — спасай. Я оказался в схожей ситуации и действовал. За каждое движение могу ответить. Итог — обе пациентки живы. Но сейчас мы не в Сирии, а в России, в Красноярске, в мирное, мать твою, время. Алло! Я понял. Он нахмурился. Тебе повезло, запомни это. И на рожон больше не лезь. Вообще к этой семье не лезь. Держись от них подальше. А то что? Спросил, приподняв брови. А то карьеру свою похоронишь. Что я твоим родителям скажу? Кто им поможет? Военную ипотеку хоть дождись. Игорь Андреевич за тебя поручился перед Барсуковым, но терпение у него не железное. Повисла пауза. Меня не отпускали, поэтому я стоял и молчал. Я не шучу, Илья. Полезешь к дочери самого Барсукова. Тебя через годик и правда отправят в какой-нибудь Северодвинск. Надеюсь, у них там хороший роддом. Пушкин сощурился, потом всплеснул руками. Иди работай! Пока все. Я кивнул, развернулся и направился к двери. Он меня окликнул уже у самого выхода. «Илья, тебе не хватило войны». Я просто хотел помочь. Знал, что у меня получится. Был уверен. Тот лишь покачал головой. 2 года службы по контракту наложили отпечаток. Сам не заметил, а окружающие говорят об этом. Что изменился? Тяжелее стал по характеру и более замкнутым. Она не принцесса. Улыбаюсь я. Под маской не видно, но по глазам коллеги считывают. Она мажорка. Хорошее слово, хлёсткое. Полностью ей подходящее. В ответ все смеются. Почему мы так много говорим о Полине? Потому что я новенький. И все лезут ко мне в душу. И не дай боже, случайно ляпнешь. Слухи бурным потоком пронесутся по всей больнице. Даже пациенты, должно быть, шушукаются. Илья Ветров принял роды у одной из дочек самого Барсукова. Да кто этот мужик такой-то? Надо хоть погуглить. А со второй крутит роман. 2 дочки — везде отметился. А есть разница между принцессой и мажоркой? Да, еще какая, — объясняю. И слава богу, потому что на роль принца я тяну не особо. А на чью роль тянете, Илья Викторович? — хихикает медсестра Женя. Хорошенькая, между прочим, но замужем. Облом по всем статьям. Кстати, в гинекологии девчонок работает больше. Может, и правда поменять специализацию. Вот здесь подержи. Командует хирург. Смотри, как вышло. Видишь? Киваю. Дальше шей. Принимаюсь за работу. Жень, я тяну на роль сомнительного парня. Такие крайне интересуют мажорок, пока те не становятся принцессами. Это такие этапы развития в королевском дворце? Думаю, да. Из куколки в бабочку. Полинка — самая настоящая куколка. Ладная, свежая, яркая. Такими по-хорошему только издалека любоваться. Я был польщен, когда она меня свайпнула в Тиндере. Первая. «Когда уже операция закончится, и вы заткнетесь? Вздыхает коллега. «Если вам не интересно, Михаил Геннадьевич, не слушайте. Илья Викторович, так что там с этапами взросления мажорок?» «Сомнительный парень. У тебя сегодня 20-часовая смена. Не забывай об этом». «Скука», — тяну я. «Принцессам еще нравятся рыцари», — мечтательно вздыхает Женя. «А их родителям не особо», — бубнит зануда Михаил Геннадьевич. «В том числе их заработные платы этих рыцарей». «Зато форма красивая», — не сдается медсестра. «Женя, Женя», — укоризненно качает головой хирург, я же ей быстро подмигиваю. «Возвращаюсь домой следующим ранним утром, а в обед меня будет звонок с неизвестного номера».